кубельки крючья, лобогрейками. На полосах богачей, махая крыльями, трещали жнейки. Николай Колокольников имел свою лобогрейку. Настроились с утра. Сперва на беседку села Клавдия. Показать Кузьме, как действовать граблями и когда поднимать и опускать полотно лобогрейки. Потом сел Кузьма. Объехали круг, и Кузьма уже уверенно махал граблями, улыбался во весь рот. Николай правил парой неприученных к лобогрейке лошадей. Перекрывая шум машины, крикнул Кузьме. «Ну вот, видишь?» Кузьме нравилась эта работа. Четко обрезанная стенка ржи, а внизу движется, сечет ее зубастая стрекочущая пила. Рожь вздрагивает, клонится. На полотне уже набралось достаточно, на сноп. Теперь надо отпустить ногой педаль, которой полотно удерживается в наклонном положении, помочь граблями, и кучка ржи сползет с него. Следом идут бабы, вяжут снопы, а потом снопы составляют суслоны. Работа отвлекала Кузьму от беспокойных, въедливых мыслей. К вечеру он так устал, что заснул моментально. И во сне рожь все наплывала и наплывала на него, вздрагивала, клонилась, желтая, тучная. С утра снова впрягли отдохнувших лошадей, и снова круг за кругом по полосе. 3 дня все сжали. Начали свозить снопы на тачок. Пошла молодьба. Ночевали тут же, под скирдой. Неподалеку молотили любавины. Кузьма издали узнал Марию. Отошел за скирду, сел, привалившись спиной к снопам, задумался. Что же делать? Неужели всю жизнь вот так мучиться? Хочется ему, чтобы Мария была рядом, чтобы ей, а не Клавдия, подавал он наверх на скирду ковш с водой, чтобы ей смотрел в глаза. Он не видел ее с того раза, когда она приходила в сельсовет. Хотел увидеть, ходил на работу мимо их избы, думал встретить по дороге или около колодца. Один раз увидел ее в ограде, замедлил шаг, хотел хоть издали поздороваться, но Марья, заметив его, ушла в избу. «Забуду, забуду, ни к чему это все», — думал Кузьма, но не забыл. Аж осунулся, упорно, мучительно и бесплодно думал о ней. Вспоминал походку ее, губы, глаза. Муж ее встречал 2 раза на улице. Шел, нагнув голову, мрачный, как зверь какой-то. Лениво поднял на Кузьму глаза, задержал взгляд на мгновение, насмешливый, и опустил голову, не поздоровался. «Красивый он», — подумал Кузьма. Отмолотились рано, вывезли хлеб, засыпали в закрома. И началось. Закучерявились, закрутились из труб в ясное небушко пахучие злые дымки. Варился самогон из новой ржицы. Готовились свадьбы, крестины, именины. Через 2 дней появились первые ласточки. Поздно вечером кто-то, громко топоча по дороге, бежал за кем-то и кричал диким голосом. «Зарублю, змей такой!» Николай усмехнулся. «Чуешь, секретарь, начинается. Много драк бывает. Посмотришь». На 3-й день к вечеру деревня кололась пополам. Почти в каждой избе гуляли. Ломились столы от земных даров. Самогон мерили ведрами. Пили, пели, плясали. Сосновые полы гнулись от топота. Из одного дома переходили в другой, из другого в третий. В каждом начиналось все сначала. Потихоньку звелели. Затрещали колья, зазвенела битая посуда. Размахнулась, поперла через край дурная силушка. На одном конце деревни сыновья шли на отцов, на другом — отцы на сыновей. Припоминались обиды годовалой давности. Кузьма в эти дни был необходим как гармонист. За ним прибегали и звали заполошным голосом: «Скорей!» К ночи гулянка разгоралась, как большой пожар, неудержимо и безнадежно. Дикое, грустное мешалось со смешным и нелепым. Ганя Косых, деревенский трепач и выдумщик, упился в дугу, надел белые штаны, рубаху, вышел на дорогу и лег посередине. «А я помер», — заявил он. Кругом орали песни, плясали, никто не замечал Ганю. «Эй!» — кричал Ганя, желая обратить на себя внимание. «А я помер!» Наконец заметили Ганю. «Что ты, образин, разлегся здесь?» «Я помер!» — скромно сказал Ганя и закрыл глаза. «А, поняли!» Понесли.